Глава 34. Эпиграф. В той великой, с которую слада не бывает, в тоске на века, я брела в направлении детсада и дитя за собой увлекла. Белла Ахмадулина. Дело к Пасхе. С опережением поздравила меня Лемира Николаевна. Ленинская мировая революция, торжественно и неторопливо шествующая к своему столетию. Бывшая учительница русского языка, она недолгое время частным порядком занималась со Славиком. Славик грамоте учился у меня в деревне, потом я устроила его в московскую школу и к Лемире, чтобы дотянуть до столичного уровня. Она хотела учить и учить его, но он не захотел, не преуспел и ушел. Христос воскресе! Воистину! Грише нет больше суток, не спала. С Егором в 6 утра столкнулась у санузла. Первый сказал: «Христос воскрес!» Я рада, что меня поздравил не кошку. В 6:30 в домофон позвонил Славик. Открыла. Сказал, что дома некомфортно, сестра пьяная, хахаль выступает. «Пей кофе», — говорю. Вышла. Прихожу, Слава. Молоко свернулось, я кофе с молоком этим выплеснул. «Славик, это же кефир». «А кошкин корм это?» «Нет, это наш корм. Кошкин рядом банка». Яиц не красили в тот год впервые. Дома было пусто, кроме кулича в морозилке покупного. Попили чаю, оттаял кулич. Когда встал Егор, говорю ему: «Режь кулич, режь потолще, пока свежий, пока не зачерствел». Как начал он меня лаять, 10 минут не мог остановиться. «Что?» Надо каждый раз указывать? Бедный, бедный мой 40-летний мальчик. В чем виновата я? Виновата. Легкомысленно была, когда носила, лазила с рюкзаком по тайге. Легкомысленная, когда не явилась в роддом загодя, а притащили меня среди ночи, и сонные акушеры плохо приняли роды. Мальчика принесли мне только на 3-й день. Виновата, когда в коляске его оставила на улице, а сама стояла в очереди в магазине, и шапочка у него съехала, ухо голое, потом отит. И тогда, когда глазки закапывала, вместо альбуцида капнула не из того пузырька, и он страшно кричал. Об обстановке в доме расскажу такой эпизод. В квартире с раннего утра шел обыск. Я отправила Егора в детский сад одного, благо детский сад виден из нашего окна. Кстати, Маша тогда вынесла в кармашке школьного фартука страшный криминал. Данные КГБшной машинистки, печатавшей хронику текущих событий. Этот адресок хранился зарытый в соль. Обыск длился 9 часов. Егор прибежал уже из детского сада. ГБисты снарядились вести меня к родителям за пишущей машинкой, на которой якобы напечатала я сама другой криминал. Иконостас Павла Флоренского. Егорушка со счастливым лицом влез со мной в машину добрых дядей. Хотя само событие не отразилось на жизни ребенка, но отношения между папой и мамой по этому поводу были существенно нехороши для детей. Вот так. Да, виновата в том, что не помню про вину свою каждый день и каждый час. От ужаса перед армией я пыталась протолкнуть Егора пораньше через полосу препятствий, пыталась засунуть его в школу с 5 лет, но удалось только в 6, и сразу по окончании школы в вуз. В армию Егор попал из университета в тот несчастный призыв, когда студентов выдергивали с учебы на 2 года. Но как-то обошлось. Он вернулся целый и доучился в МГУ. Потом гусарил, как положено в этом возрасте, а потом затеял, как все тогда, какую-то свою контору. Не говорила ли я ему, что в этих тараканьих бегах ему не перегнать никого? Наступил 1998 год, и карточный домик их предприятия взлетел, как и все вокруг. Дефолт. Исчезла вместе с деньгами из сейфа любимая женщина по прозвищу «Малыш». Взметнулись страшные долги и угрозы. «Отдал машину, отдай квартиру». Разборки происходили у нас в подъезде. Егор пугал кровавым глазом, как циклоп. Тогда и кровь лилась, и кто-то погибал. Егор очень изменился во всем, даже походкой. Он не ходил мимо окон дома, из крайнего подъезда сразу сворачивает за угол. А сегодня вот такая Пасха. Егор ушел, хлопнул дверью. Славик попросил 500 рублей в долг до понедельника на корм мышкам-малышкам. Дала. Вернется. Пришел Гриша в своем репертуаре, прошелся по карманам. Там оставалась дача, не убранная сразу в сейф. Впереди его день рождения. И как праздновать? Я хотела подарить ему ролики, он очень мечтал. Сколько раз пропустили праздник. Я расстроилась, кричала все за раз. «Дрянь! Подлец!» А когда сказала про ролики, он мне: «Ну и не надо, Маша подарит, я завтра еду к ней». Вечером грубо: «Не мой посуду, я вымою. Я сказал, отойди от раковины. Иди спи». Голос совести. Он ласкает мне не слух, сердце. Нет, пусть уезжает на свой день рождения. Как праздновать, если все так? Подступал бардовский фестиваль, на котором я бывала каждый год вместе с Гришей. Это место, эти песни, вся эта история, моя история счастья, расставания, давно было. Кончилась тогда, когда Гришкина история только начиналась. Я была плоха, раны надо было перевязывать каждый день, и первый раз не ехала в Кедекшу. Они пригласили Гришу поработать, помочь строить сцену. Вернулся. Две ночи не спал, уже оттуда позвонил, приняли его в оргкомитет. И правда явился, на груди табличка с фотографией Шуры Дулова, оргкомитет фестиваля и его имя. И хозяйка звонила, что Гриша прекрасен. Отвез мои книги, купили 3 комплекта, 9 штук, привез 3000 рублей. А еще сказал, что Каримов первый купил книги, сразу напился и только иногда вставал из канавы. А он, Гриша, пьет лучше Каримова и не валяется. Спрашиваю: «Ты там водку научился пить?» «Коньяк. Он же клопами пахнет. Сама бы попробовала». Ехал с пересадкой, с дороги еще позвонил. «Провожу Соню и приеду, она передает тебе привет». «И ей передай». Слышу, Соня говорит: «Я не просила». «Что же мне теперь, свой привет назад забирать?» «Нет, это она про провожанье». Явился за полночь, есть не смог, рухнул. Однако пошел утром в школу. Звонит учительница. На химии не был, на биологии не был, на физике не сдал работы за 3-ю четверть. Скрывается под крылышком Ольги Александровны. Это по-русскому. Любит его неизвестно за что, хотя никакого знания он у нее не приобрел. От этого, я думаю, и взаимность. Грамотность его мы тянем вдвоем с ММ, испытывая страшное Гришкино сопротивление. Итог. Химик поставит позорную 3-ю, биологиня, которую он послал однажды по матушке, я ходила извиняться, тоже поставит, лишь бы не встречаться с ним больше в жизни. А физичка не поставит. Хорошая учительница. Завтра последний день, когда он может что-то исправить. А послезавтра день на историю всеобщую и русскую, и на обществоведение. Он говорит, что я его подготовлю. К концу года им предложили анкеты. Надо было выбрать 3 предмета, по каким они хотят сдавать экзамены. Гриша выбрал историю и обществознание в одном флаконе, как они говорят. Ну, не литературу же. Он сам в жизни не прочел ни одной книжки по программе, а то, что он читает наизусть отрывки, так он не знает, кто автор. Я тогда сказала ему: «Ладно, но каждый день будешь заниматься». «Ладно», — согласился Гриша. Итак, один день мы с энтузиазмом изучали Конституцию и еще один раз открыли «Историю Древней Руси». Кстати, отличный учебник. На том все.